Глава 48. Антон. Больница частная. Точнее, многофункциональный медицинский центр. Нас с Богданом у входа встречает девушка-администратор и любезно провожает до отделения, где лежит отец. Дальше по коридору находим нужную палату. Конечно, одноместную и обставленную по последнему слову техники. Стены и дверь прозрачные, чтобы было видно, что происходит внутри. Останавливаемся и с братом вместе смотрим сквозь толстое стекло. Мама в кресле и глядит куда-то в одну точку. Отец лежит на кровати. Глаза закрыты, а к телу подходят всевозможные датчики и трубки. Неприятно дергает где-то внутри. А если это правда? Перевожу недоуменный взгляд на Богдана. Все выглядит слишком натурально, чтобы быть ложью. Только сумасшедший пойдет на такое ради сомнительной цели. Брат лишь пожимает плечами. Видимо, мама не понимает, что происходит. Ладно, надо просто пойти и выяснить. Толкаю дверь и первым вхожу в палату. Богдан следует за мной. Мама вскидывает голову, видит нас и сразу поднимается на ноги. «Антошка!» — всхлипывает жалобно и утопает в моих объятиях. Такое она кажется сейчас маленькой и беззащитной, неожиданно и очень трогательно. «Ты почему мне не позвонила?» — шепчу и глажу по спине, чтобы успокоить. «Не знаю», — всхлипывает она. «Я что-то совсем растерялась, да и мешать не хотела». «Конечно, она же знала, что я Яну собирался пригласить в гости». «Мам», — с укором качаю головой. «Прости». Голос звучит устало и очень тихо. «Сколько же она здесь сидит?» Отстраняюсь и смотрю на лицо. «Ты бледная совсем?» «Да, что-то распереживалась». «Сходить за успокоительным?» «Ой, нет, я лучше сама». Выпутывается из моих рук. «Посидите с отцом, ладно?» «Конечно». В один голос заверяем мы с Богданом. Провожая маму за дверь и разворачиваюсь. Брат отходит к окну, опирается на подоконник и складывает руки на груди. Не спрашивает ни о чем, но усмехается. Ждет от меня каких-то действий. У меня нет четкого плана, только импровизация. «Как думаешь, он придет в себя?» Спрашиваю громко и подхожу к кровати отца. «Не знаю». Богдан равнодушно пожимает плечами и не сдерживает улыбку. «Может, облегчим его участь, а наследство поколем?» Предлагаю и рассматриваю цифры на дисплее. Они ни о чем мне не говорят, но все же начинают скакать. «Антон!» — вопросительно хмыкает Богдан. «Да брось!» — фыркаю я. «Только не говори, что любишь отца!» Брат не отвечает, но качает головой и прячет глаза за ладонью. «Чего ты хочешь?» «Надо отключить вот эту штуку!» Указываю на монитор и заглядываю за него, нахожу кнопку и нажимаю. Экран тухнет. «И вот эту, возможно!» Следующий прибор засыпает. «Да и это лишнее». «Ты с ума сошел?» Брат дергается ко мне, но я жестом его останавливаю, указывая на то, что наш пациент уже не спит. «Я?» «Нисколько». Довольно ухмыляюсь и смотрю отцу в глаза. «Что ты творишь, щенок?» Садит он сквозь сжатые зубы и садится на постели. «Смотри, я научился воскрешать!» Смеюсь, переглядываясь с Богданом. «Догадался». Губы отца кривятся в жесткой ухмылке. «Это было нетрудно». Презрительно хмыкаю и качаю головой. «Твой спектакль не имеет названия». «Ты рассказал?» Метает в брата испепеляющий взгляд. Тот неопределенно пожимает плечами, не боится, но и на рожон лезть не хочет. Его можно понять, но сторону в этом вопросе Богдан уже выбрал. Надеюсь, не передумает. «Это перебор, отец», — не разочаровывает брат. «Я не собираюсь в этом участвовать». «Идиот!» — рычит родитель, выдавая себя с потрохами. «Все же было продумано!» «Чего ты добиться-то хотел?» — снисходительно интересуюсь я. «Ты женишься на Диане!» Его лицо перекашивается от злобы, и в ход идет последнее оружие — угроза. «Иначе останешься без всего. Я даже не упомяну тебя в завещании». «Деньги, деньги, деньги и ничего больше. Как так можно жить?» Хотя я сам недавно только так и мог, но появилась Яна и помогла посмотреть на мир другими глазами. Мое персональное солнце, любимая девочка. «Я женюсь, но не на Диане», — вздергиваю подбородок. «Я хорошо подумал и все взвесил, никогда не пожалею о своем выборе. Засунь свое наследство себе в задницу, а мое имя забудь», — выплевываю ему в лицо. «Что здесь происходит?» Голос мамы раздается так внезапно, что я невольно вздрагиваю и оборачиваюсь. Отец имитировал инфаркт, чтобы заставить меня жениться. Говорю прямо, не желая дурачить самого близкого человека ни секунды дольше. «Выйди!» — рявкает отец. «Не ори на нее!» — сжимаю кулаки и скреплю зубами от злости. «А то что?» — кривая ухмылка появляется на его губах. «Это моя жена!» — нашел все-таки мое больное место и давит безжалостно. «Это правда?» — всхлипывает мама, цепляясь за мое плечо и смотрит на отца. «Выйди!» — я сказал! — повторяет он все тем же безапелляционным тоном. «Да пошел ты!» — неожиданно шипит мама, снимает кольцо с пальца и кидает в отца. «Завтра же я подам на развод!» «И останешься с голой жопой, как и твой выродок!» — скалится он. Богдан успевает раньше меня и впечатывает кулак отцу в скулу. Тот падает на кровать, хватается за щеку и ошалело смотрит на сына. «Урод!» — садит он сквозь зубы и встряхивает кисть. «Богдан?» Но брат не реагирует и вместе с нами идет к двери. Выходим из палаты. Маму трясет, плачет и никак не может успокоиться. «Господи, он просто чудовище!» — причитает она, растирая слезы по лицу. «Сволочь он и только. Обнимаю за плечи. Пойдем». «Куда?» — растерянно хлопает ресницами. «Я не знаю, что делать, но домой не вернусь. Не хочу иметь ничего общего с этим человеком». «Все нормально». Целую висок, пытаясь быстро придумать план. «Мы справимся». «Все хорошо, Антош, я переживу». Мама улыбается мне. «Сейчас поеду в гостиницу, мне нужно выспаться, а завтра поговорим». «Мам», хмурюсь, не желая ее отпускать. «Я отвезу, не переживай». Богдан ободряюще хлопает меня по плечу. «Спасибо. Ерунда». Провожаю их до машины, беру с матери обещание позвонить и отпускаю. Что я могу еще сделать? Она же не неразумный ребенок. Приняла решение, и я обязан его уважать. Еще раз вздыхаю и достаю телефон. Пишу я не сообщение с просьбой скинуть адрес. В ответ прилетает толпа смайликов с выпученными глазами. Не ожидала, что я воспользуюсь твоим предложением, а я такой внезапный. Из больницы выходит разъяренный отец, на кого-то громко матерится в телефон. Вполне себе живой и здоровый. Мразь. Отхожу в тень и жду, пока он свалит. В следующем сообщении адрес. Вбиваю в навигатор и листаю маршрут. Почти центр. Ни хрена себе. Удивленно дергаю бровью и иду к метро. Быстро пишу. Это что, шутка такая? Неудачная? Не шутка. Ничего не понял. Ну ладно, холодно. Приеду по адресу и на месте разберемся, куда моя девочка сбежала от меня.